347. Зарождение энергии в пространстве утверждается как явление жизненного импульса. Как энергии духа, так и энергии космического магнита действует каждая на своем плане. Энергия космического магнита создает космические формы. Энергия духа создает формы существующие. Мир форм, таким образом, сочетает все проявления энергии космоса. Если обернуться на формы космоса, то мы наглядно увидели бы, как все формы сочетались в космическом творчестве. Энергии духа дают космосу все лучшие проявления. Когда дух утончается, тогда формы создаются по напряжению духа. Потому, когда трансмутация центров так напряжена, тогда эманации центров творят истинно. Соотношение между центрами и проявлениями творчества и энергии прямо пропорционально. Так мы называем творчество духа Агни-йога высшим космическим творчеством. Пространственный огонь сочетается с центрами Агни-йога. Да, да, да.